Размышляя на различные темы, виконт Гарзу совершенно не обращал внимания на то, как быстро летит под ногами его коня земля. Но молодому дворянину пришлось слегка встряхнуться, когда на горизонте появились стены столицы империи Рикон. Он все-таки прибыл туда, куда намеревался, и теперь ему предстояло заняться круговоротом дел, которые необходимо решить и причем срочно. Когда он приблизился к воротам города, его коню пришлось уменьшить скорость. Впереди находился в торговый обоз, и сейчас стражники старательно потрошили торговцев, в надежде на то, что те везут что-нибудь запретное. Кто-нибудь мог бы сказать, что эти стражники сами по себе хорошие ворюги, ведь они таким образом вынуждают торговцев платить им взятки. Это было вполне возможно, но только не здесь. Дело в том, что практически все эти стражники писали доносы друг на друга в тайную службу, надеясь на то, что когда-нибудь за их особые заслуги перед империей, они получат повышение по службе и станут хотя бы десятниками. Ведь десятник получал гораздо больше денег в оплату своих услуг, чем обычный стражник, минимум раза в 3-4 больше. Дождавшись, когда между телегами торговцев возникнет прореха, виконт Гарзу резко дернул поводья коня, посылая его вперед. Дернувшийся было ему навстречу стражник, заметив перстень мастера меча, побледнел в лице и отпрянул назад. Десятник стражников, заметив произошедшее, злобно усмехнулся и показал ему кулак, после чего приветственно махнул рукой молодому дворянину. «Господин, быстрее проезжайте!» Взмахом руки этот старый стражник приостановил движение телег, пропуская вперед благородного человека. «Мы здесь еще надолго застряли с этими торговцами, вам не нужно их ждать». Несмотря на общий накал страстей, никто из торговцев не посмел возразить, ведь дворянина никто даже проверять не будет, и соответственно он никоей мере не повлияет на движение через эти ворота. А вот, попытавшись подать голос, любой торговец мог бы нажить себе врага в лице дворянина. Оно им надо. Проезжая мимо внимательного и вежливого десятника, виконт усмехнулся и перебросил ему монету. Как назло, в этот момент ему под руку попалась золотая монета. Десятник это оценил и приветственно принялся кланяться. Теперь на этих воротах молодого виконта запомнит надолго, ведь он даже за такую микроскопическую услугу заплатил золотую монету. А как же он заплатит, если, например, ему нужно будет выехать из города посреди ночи? Скорее всего, он минимум десяток золотых монет отвалил бы, а это уже хорошие деньги даже для десятника городской стражи. Сделав вид, что все так и должно было быть, чтобы стражники не догадались о том, что Гарзу просто промахнулся мимо серебряной монеты в собственном кошельке, молодой дворянин с независимым видом въехал в город. Теперь ему предстояло найти своего приятеля, который наверняка находился в лаборатории отца. По рассказам Ринарона, Гарзу уже знал о том, что отец молодого парня держит небольшой магазин артефактов, и его лаборатория, а также и жилой дом, были совмещены с этим магазином. А зачем время терять? Маг-артефактор заодно работает над своими изделиями, наблюдая за тем, что происходит в магазине. Только понадобится какая-нибудь его помощь, он тут как тут. Удобно и практично. Уже примерно ориентируясь в нужном ему направлении, виконт привычно достал магическую карту. Внезапно она изменилась, видимо, от места, где он находился, и перед ним раскрылся план города. Это было настолько странно и удивительно, что молодой маг поклялся себе в душе, что он когда-нибудь разберется в том, как именно работает эта магическая карта. Как только парень мысленно представил себе своего друга, на карте замерцал странный огонек, словно красная точка. Она словно подсказывала ему то, где находится сейчас тот, кого он ищет. Видимо, у парня не было на себе никаких защитных амулетов, которые бы защитили его от такого поиска. Поэтому Гарзу спокойно ткнул костяным зачарованным стилусом в эту точку, и перед его глазами появилась уже знакомая слегка мерцающая магическая стрелка, указывающая ему дорогу. Тихо усмехнувшись, дворянин спрятал магическую карту и направил своего коня вперед. А теперь ему ничего не мешало найти своего приятеля, ведь это было возможно даже в темноте. Как и следовало ожидать, в городской толчее никто не обратил внимания на то, что молодой дворянин, только что приехавший в город, достал какой-то свиток, на котором что-то пометил и направился дальше. Судя по его легкой и мечтательной улыбке, он был очень близок к своей цели. Тем, кто это видел, оставалось только гадать, в отношении чего он позволял себе так улыбаться. То ли он приехал к любимой девушке и предвкушает встречу с ней, то ли он выполнил какое-то важное задание, и его ожидает богатое вознаграждение. Но местным жителям было не до этого, у них были свои проблемы, и поэтому никто совершенно не обращал внимания на странное поведение молодого дворянина, ехавшего на коне. Глава 9. Ринаран. Рин. В полутемное помещение лаборатории заглянула взъерошенная голова его отца, который тут же нащупал внимательным взглядом сына, согнувшегося над верстаком. «Тебе там письмо пришло. Виконт Гарзу прислал из приграничного городка. Видимо, он все-таки добрался до проклятой пустоши, как тебе и обещал. Видишь, отец, я же тебе говорил, что он всегда делает то, что обещает». Немного гордо усмехнулся щупленький паренек, который учился в Академии магии на мага-артефактора, разворачивая только что полученное им от отца письмо, которое написал его единственный друг в Академии. «Вот, как я и говорил, он пытается узнать, сможем ли мы помочь ему продать в столице ингредиенты из тварей проклятой пустоши. Скорее всего, он не собирается продавать все то, что добудет местным торговцам. Судя по всему, цены там просто дикие. Для начала нужно, чтобы он хотя бы их добыл». Осуждающе покачал головой отец, старательно пытаясь дать понять сыну то, что договариваться о чем-то раньше, чем он увидит артефакты и эти ингредиенты, которые обещает привезти виконт, нет никакого смысла. У меня есть знакомые алхимики, которые с большой радостью возьмут у него все эти ингредиенты, но для начала необходимо их добыть, а потом еще и доставить до столицы. Ты что же думаешь, что если бы все так было просто, сюда бы другие поисковики ничего не привозили бы? Скорее всего, им просто не дают ничего вывозить за территорию города, ведь местные торговцы также не хотят терять свои деньги. В общем так, если он привезет какие-либо ингредиенты, то я постараюсь помочь ему все это продать. Главное, чтобы он хоть что-то привез. Кроме того, я еще не забыл твоей глупости, когда ты ему отдал свою походную сумму, ведь ты ее делал, пытаясь доказать мне то, что умеешь уже делать артефакты. Я собирался ее выставить на витрину своего магазина, чтобы таким образом продемонстрировать всем то, что здесь продолжается работа самых лучших артефакторов в столице. А ты ее отдал своему приятелю, чтобы тот привез артефакты. Ну, отец, ты не хуже меня знаешь то, что ему необходима будет такая сумма. Уже привычно поморщился молодой артефактор, понимая, что отец снова завел свою песню. Кроме того, я отлично знаю, что эту сумму сразу бы выкупили за хорошие деньги. А ему нужна была такая, чтобы привезти как можно больше товара для нас же. Он обещал ее вернуть, как только вернется с проклятой пустоши. Я тебе поражаюсь, сынок. Устало махнул рукой на своего сына Купоран и прошел ближе к верстаку в лаборатории. Ты так доверяешь своему приятелю, что мне даже становится немного страшно. Это твоя работа, которую ты делал 2 года, стоит довольно больших денег, а ты так легко и просто отдал походную сумму первому дворянину, который проявил к тебе участие и защитил тебя в академии. Я не хочу сказать, что все это было зря. Да, дружить нужно. Тем более, насколько мне известно, этот молодой дворянин имеет отношение к довольно известной благородной семье графов Марин. Кроме того, он сейчас считается защитником чести и достоинства членов императорской семьи. Это очень дорогого стоит, особенно если он сможет нас представить ко двору императора и продемонстрировать членам императорской семьи наши изделия. Я бы только гордился этим. Но сейчас этот парень очень сильно рискует. Да, то, что он отказывается брать в долг у кого бы то ни было, чтобы закончить обучение в Академии магии, характеризует его как самостоятельного и очень ответственного человека. Но он в одиночку отправился в проклятую пустошь. Я не понаслышке знаю, что там происходит. Когда-то, по молодости, мы с моими друзьями также пытались заработать на территории проклятой пустоши. Именно благодаря тем заработкам мне и удалось открыть этот магазин в столице. Там можно заработать. Но проблема в том, что там гораздо быстрее можно и погибнуть. Нас было 10, а вернулось только 2. 8 моих товарищей так и остались лежать на земле проклятой пустоши, разорванные местными тварями. А мы тогда были студентами 5-го курса Академии. И почти все те, кто погиб, были магами боевых направлений, но ничего не смогли сделать, чтобы спасти свои собственные жизни. А сейчас ты мне рассказываешь про то, что молодой парень, студент, первокурсник Академии, который еще даже и заклинаний-то вместе с плетениями никаких не изучал, добьется какого-то результата на территории проклятой пустоши. Причем, в одиночку. Ты хотя бы сам задумывался над тем, Как он там будет выживать? Отец, я же тебе говорил, он мастер меча. Устало вздохнул Рин, грустно посмотрев на своего старика, который все так же продолжал ворчать уже целый месяц после того, как парень отдал свою любимую поделку приятелю. Он не такой уж и беззащитный, как его можно себе представить. Я это знаю отлично. Вся академия дрожала, когда он вызвал на дуэль до смерти старшекурсников, которые посмели поднять на нас руку. Да, я помню, что ты меня об этом предупреждал, но я тогда так растерялся и переволновался при поступлении в академию, что совершенно забыл надеть на руку защитный браслет, который ты мне сделал. В результате, эти старшекурсники могли сделать со мной все, что угодно, если бы не он. Кроме того, если ты думаешь, что он является благородным дворянином, и именно поэтому постарается меня обмануть, то ты сильно ошибаешься, отец. Дело в том, что Горзу сын бастарда, и, по сути, является полукровкой. По какой причине эта семья его признала и попросила императора признать его, никто не знает, даже сам Виконт об этом не подозревает. Мы с ним об этом говорили, и он сам в растерянности. Возможно, граф Марин что-то хочет таким образом достичь, или же действительно хочет таким образом замолить грехи своей семьи перед своим родственником. Ведь для них ничего не стоило признать его своим родственником, причем дальним. Он не имеет права на наследство, пока существует хоть кто-то из родственников этой семьи. А иметь среди своих родственников мастера меча, для графа, видимо, важнее, чем то, что он является сыном бастарда. В отличие от обычных дворян, Горзу никогда не смотрит в отношении, кого он дает свое слово. Если он его дал даже простолюдину, Горзу его выполнит. Поэтому я уверен, что он привезет назад эту сумму в целости и сохранности. А на твоем месте, отец, я бы подумал о том, что ты будешь делать с теми артефактами и ингредиентами, которые он привезет. Ведь ты не хуже меня знаешь, что если артефакты можно выкупить и сложить до лучших времен, то ингредиенты ждать не будут, их нужно будет сразу продать. А если ты потеряешь время на договоренности, вместо того, чтобы сразу их продавать, то как тогда в глазах Виконта буду выглядеть я? Ведь он попросил меня об услуге. Ты об этом, отец, не задумывался? Взять хотя бы то, что ты хочешь, чтобы он показал наши изделия членам императорской семьи. Я даже догадываюсь о том, что именно ты хочешь ему для этого дать. Ту самую подвеску из тонкого серебра, в которую оправлен рубин в качестве накопителя. Это хороший защитный амулет, и наверняка понравится женщинам. А то, что оценят члены императорской семьи, оценят и все придворные во дворце императора. Таким образом, мы заимеем очень много клиентов для себя. Но все это будет возможно только в том случае, если мы выполним свою часть договоренности в отношении этого дворянина. Хорошо, хорошо, слегка удивленный напором своего сына, поднял руки, сдаваясь Купорен. Я понял так, что ты действительно с ним подружился. Доверять друзьям нужно, ведь иначе без этого нет никакой дружбы. Если ты ему так доверяешь, то я сегодня же постараюсь пообщаться со своими знакомыми алхимиками, которым могут понадобиться ингредиенты из тварей проклятой пустоши. Я надеюсь на то, что твой друг сумеет правильно их перевести сюда, чтобы они не испортились. Ведь от испорченных ингредиентов не будет никакого толку. А пока, расскажи мне, дорогой мой, что же ты тут такое мастеришь? Опытный артефактор поднял с верстака странную деревяшку, похожую на какую-то клюшку для деревенского жителя. Хотя для клюшки у нее была очень короткая длина, загнутая рукоять и прямой стержень были украшены весьма витиеватыми узорами, среди которых спрятались руны, которые должны были выполнять определенные функции этого артефакта. Купорен с большим трудом спрятал усмешку в своей бороде, так как отлично видел то, что его сын уже довольно опытный маг-артефактор. Ведь даже он со всем своим опытом так и не смог понять, для чего предназначен этот странный артефакт. Он узнал черное дерево, которое часто использовали для своих посохов маги, чтобы содержать в них боевые плетения. Это дерево отличалось своеобразным внутренним строением, которое позволяло сосредотачивать внутри даже огненные плетения. Оно не разрушалось и было довольно крепким. Только зачем переводить такой материал для непонятного изделия? Ну, я просто подумал о том, что можно было бы попытаться изготовить жезл для того, чтобы стрелять фаерболами. Сразу замялся молодой парень, при этом нервно сминая письмо от Виконта, которое до сих пор сжимал в руках. Я знаю, что ты сейчас скажешь. У магов есть посохи, в которых они сосредотачивают свои привычные плетения и заклинания. Только посох не всегда удобно с собой носить, а такой жезл можно, ведь он небольшой, и его можно использовать только для некоторого количества плетений. В данном случае, я использую фактически только одно плетение, фаербол. Благодаря этому, я могу сосредоточить в этом жезле довольно большой объем энергии для того, чтобы он мог стрелять не меньше 10-15 фаерболами с одной зарядки. Если поставить мощнее накопители, то такой жезл сможет стрелять и большим количеством фаерболов. Единственная проблема в том, что для активации этого жезла нужен маг. Я еще не решил вопрос того, как сделать возможность воздействия на плетение фаербола, не используя магическую энергию того, кто будет использовать этот жезл. То есть, ты хотел сделать боевое оружие? Пожилой артефактор медленно повернулся к своему сыну и внимательно посмотрел на него. От этого взгляда студент, первокурсник академии, стушевался и сразу же покраснел, словно девушка на первом свидании. Ты хоть понимаешь то, что ты сейчас делаешь? Даже если эти жезлы будут использовать только одни маги, огневая мощь армии возрастет в несколько раз. А то, что я сейчас здесь вижу, позволяет мне понять, что энергия мага здесь применяется только для того, чтобы запускать работу самого жезла. Плетение, которое находится внутри него, никоим образом не контактирует с энергией использующего этот жезл. То есть этот жезл смогут использовать любые маги. Ты понимаешь, что ты сейчас сделал? Видя то, что его отец действительно поражен и чем-то удивлен, Риннеран растерялся настолько, что едва не заплакал. Он отлично понимал, что отец не ругается. Отец действительно был удивлен. Но глядя сейчас в его расширенные глаза, где-то подсознательно, внутри своей души, молодой артефактор понимал, что совершил что-то такое, что выходит за границы его понимания. И это пугало парня. «Сынок, я тобой горжусь». Положив на верстак недоделанный артефакт, маг сделал несколько шагов вперед и обнял своего сына. «Ты даже не представляешь, какой ты молодец. Я даже не знал о том, что, скомбинировав несколько запускающих рун, можно сделать так, чтобы энергия мага, который использует артефакт, ни в коей мере не контактировала с самим артефактом и магией, которая его пропитала. Ведь такие артефакты могут заряжать маги, огневики, а использовать смогут любые маги. Даже маги, природники и маги, лекари смогут защитить себя в случае нападения. Пойми, это очень важное изобретение для империи. Теперь мне действительно есть о чем поговорить с твоим другом, если он вернется. Но для этого, тебе просто необходимо доделать этот артефакт, чтобы он действовал. Тогда твой друг сможет продемонстрировать его самому императору. А когда из него сможет выпустить фаербол даже принцесса, которая является магом, лекарем, то у нашей семьи будут такие заказы, что мы можем спокойно даже расширить наш магазин. Только ради этого, я сейчас же побегу договариваться со всеми известными мне алхимиками. Только бы твой друг вернулся. Высказав такую радостную тираду, пожилой маг довольно бодро выскочил из лаборатории и куда-то умчался. Риннеран задумчиво почесал затылок, так и не поняв того, почему его отец так обрадовался этому странному жезлу. Честно говоря, задумка этого жезла была не его. Это виконт как-то разговаривал с ним и упомянул о том, что очень неудобно использовать в бою обычные жезлы магов и их посохи. Ведь для того, чтобы как следует прицелиться плетениями, расположенными в посохе, необходимо убедиться в том, что посох правильно расположен в отношении к телу противника, и только потом можно активировать плетение. Проще было бы, если бы таким жезлом можно было показывать на противника, и плетение само бы отправлялось в сторону цели. Ведь так гораздо проще. Именно во время одного из таких обсуждений у молодого артефактора и появилась идея подобного жезла. Кроме того, когда он предложил виконту сделать такой жезл, тот посмеялся. Он предложил своему приятелю взять в руки палку и попытаться ей прицелиться хоть куда-нибудь. Это было довольно неудобно. Именно поэтому виконт и предложил ему сделать у такого жезла рукоятку под углом к общему стержню. Ведь тогда будет проще поднимать его одной рукой, целясь в противника. А если у такого мага будет два таких жезла, то можно себе представить тот огненный шквал, который обрушится на противника. Молодой парень превосходно понимал стремление его отца распространять свои изделия. Сейчас, даже несмотря на то, что он изготавливал перстни мечников и мастеров мечей, заказов было не слишком много. Именно поэтому у парня было время на каникулах попытаться сделать что-то особенное. Точно так же, как он 2 года возился с этой походной сумой. Самое смешное было в том, что парень взял за пример чужую походную сумму, с которой просто скопировал вязь рунических символов, и пытался понять то, как они взаимодействуют с самим артефактом. Да, эта походная сумма была не сильно большого объема, примерно, как пара телег, но даже этого вполне могло хватить для того, кто направился куда-то далеко в поход. Отец говорил, что такой артефакт можно продать минимум за 1500 золотых. Он даже обещал, что эти деньги, вырученные за продажу этого артефакта, Ринаран сможет потратить на свои нужды. Хотя старик наверняка догадывался о том, что хочет приобрести для себя парень. В первую очередь, он хотел приобрести для себя хороший набор инструментов артефактора, чтобы делать артефакты. Инструменты для мастера были очень важны, а у отца был только один набор, который он когда-то, еще в молодости, сумел купить у одного из своих учителей. Благодаря этому в руки довольно молодого артефактора попал хороший набор. Что тут можно было сказать? Ведь от инструментов артефактора зависело очень многое. Именно поэтому сейчас они могли работать в лаборатории только по одному. Ведь таким образом они просто друг другу мешались. Но вот когда у них будет два набора, то они будут работать вместе, даже помогая друг другу. Лучше всего такие наборы делали гномы. Но за свои изделия они также драли и довольно хорошие цены. Даже самый простой набор инструментов для артефактора, изготовленный гномами, стоил не меньше 1000 золотых, а хороший набор стоил уже за 2000 золотых. Благодаря тому, что его обучение уже было оплачено отцом, Рин мог не задумываться по поводу того, что он будет делать с этими деньгами. Как, например, пришлось задуматься Виконту. Что тут можно было сказать? Парень действительно попал в сложное положение. Его гордый характер не позволял ему пойти на поклон к кому-то. Именно поэтому Гарзу и отправился в проклятую пустошь на заработки. Если у него все получится, то он сможет заплатить за второй год обучения. А потом? Потом уже будет видно, что ему предстоит делать дальше. Ведь если у него все получится, то тогда можно будет и второй раз отправиться в проклятую пустошь. В этот раз Рин постарается сделать еще одну сумму, чтобы увеличить объем того, что парень сможет привезти в столицу на продажу. Что тут можно было сказать? Каждый год обучения в академии стоил дороже практически в два раза, чем предыдущий. И с этим ничего нельзя было поделать. Хотя, если парню удастся протолкнуть свою разработку боевого артефакта для продажи в армию империи, то тогда можно будет упомянуть то, что в разработке этого артефакта участвовал и Виконт. Получив часть денег за такую продажу, молодой дворянин сможет оплатить свое обучение. Тихо встряхнул своими мокрыми от пота волосами, молодой маг тяжело вздохнул. Слишком много было, если в этом вопросе. Пока что ему нужно было сосредоточиться на изготовлении артефактов. По крайней мере, хотя бы один такой действующий нужно было сделать до приезда Виконта Гарзу. Разглядывая черное дерево, которое он взял за основу, парень уже привычно прикусил нижнюю губу. Сейчас он решал, какой накопитель будет использовать для того, чтобы этот артефакт мог выпустить хотя бы десяток плетений фаербола. Ведь эти боевые плетения довольно затратные, и для их активации нужно довольно много энергии. В этом случае подойдет рубин. Его должно хватить для нескольких активаций фаербола. Даже если этот жезл сможет сделать не 10, а 5 фаерболов, то уже это будет довольно значительное усиление магов, которые могут попасть на войну. Подумав о своей задумке, чтобы таким жезлом могли пользоваться обычные воины, парень вздрогнул. Ведь тогда такие жезлы станут повсеместны и попадут наверняка в руки тех, кто попытается их использовать не в военных целях, а против мирного населения. Например, те же разбойники. Ведь среди них частенько находятся дезертиры из армии. Что им будет стоить унести вместе с собой такой жезл? Представив себе нападение хотя бы двоих разбойников с такими жезлами на торговцев, молодой артефактор поник плечами. Что бы он ни замышлял, но эта мысль не подходит для реализации в этом артефакте. Слишком опасно. Еще раз тяжело вздохнув, молодой парень снова взялся за работу. В данном случае его отец был действительно прав, когда говорил, что артефакт должен быть готов к возвращению Виконта. Существовала проблема, чтобы зарядить этот артефакт нужно было, чтобы это сделал маг, использующий магию огня. Внезапно лицо Ринарана осветила радостная улыбка. Как он мог об этом не подумать? Ведь сам Гарзу абсолютно нейтральный маг, он может заряжать любые накопители. И главный вопрос будет только в том, какое плетение будет задействовано, и энергия не будет иметь никакого значения. Успокоившись в этом вопросе, паренек снова взялся за тончайший нож, с помощью которого вырезал руны на черном дереве. Это была очень сложная и кропотливая работа, и от нее нельзя было отвлекаться ни на секунду. Спустя месяц молодой артефактор, внимательно осматривая получившееся изделие, не скрывал своей гордости перед отцом, ведь он фактически все каникулы занимался именно этим жезлом, и теперь перед ним было уже готовое изделие. Кто-то мог бы спросить, как же он собирается снабжать такими жезлами армию империи, если даже один изготавливал почти 2,5 месяца. Но вопрос был в том, что этот жезл он изготавливал для себя, и делал его в первый раз. Как говорится, отрабатывал сам процесс изготовления. Потом, когда процесс уже будет отработан, делать такие жезлы будет гораздо проще. Тем более, что для армии не нужны такие вычурные и узорные изделия. Хотя, честно говоря, отец был согласен с парнем, что действительно придется делать так, чтобы все изделия покрывали узоры, скрывающие среди своих линий рунные строчки, которые несут в себе смысл самого артефакта и его боевого применения. Сейчас для любого постороннего было непонятно то, что это за странный крючок, выглядевший узорной короткой палочкой для маленького гномика. Для удобства смены накопителей, Рин сделал специально на пятке этого жезла крепление, в которое можно было в любой момент вставить сменный накопитель. Таким образом, из подобного жезла можно было стрелять до тех пор, пока у мага, использующего его, не закончится накопитель энергии, необходимой для активации жезла. Но это уже будут проблемы самих этих магов. Видя гордость в глазах отца за своего сына, парень буквально раздувался от гордости, если так можно было сказать в отношении его тощей грудки и худощавой фигуры. Честно говоря, молодому парню было очень сложно в академии, на уроках физической подготовки, ведь там требовалось махать мечом, а он был слишком слаб для этого. Хотя в отношении артефакторов мечник, преподающий им владение оружием, делал некоторые послабления, ведь магу, артефактору нельзя было повредить руки. Это был самый главный его инструмент для работы, голова и руки. Внезапно в магазин зашел какой-то молодой дворянин. Отец уже привычно покосился в общий зал и намеревался что-то сказать, когда Рин рванулся туда. «Горзу!» – заорал он, хватая этого парня в объятия и пытаясь как-то потрясти, хотя при его комплекции это было очень проблематично. «Ты все-таки вернулся? Неужели у тебя все получилось?» «Вернулся я, вернулся!» – устало улыбнулся ему парень, осторожно отцепляя от себя слабые руки своего приятеля. «Ты аккуратнее будь, а то зашибешь еще меня!» В ответ Рин радостно рассмеялся, отлично понимая, что уж он зашибить своего приятеля вряд ли бы смог, с учетом того, что тот мастер меча. Вышедший следом отец тут же бросил внимательный взгляд на перстень мастера меча, который украшал правую руку молодого дворянина. Судя по довольной ухмылке, он узнал свою собственную работу. А это означало то, что все сомнения по поводу подлинности этого перстня и звания мастера меча у виконта теперь полностью рассеялись. «Горзу, знакомься, это мой отец, маг-артефактор 4-го ранга, Купорон». Радостно усмехаясь, Рин принялся знакомить своего друга с отцом. «Отец, а это мой друг из Академии, виконт Горзу. Я тебе про него рассказывал». «Помню, рассказывал». Довольно усмехнулся пожилой маг, видимо довольный тем, что этот молодой дворянин спокойно реагирует на эмоциональность его сына. «Я очень рад знакомству, виконт. Мне хотелось бы уточнить, вы писали в письме, что собираетесь привезти не только артефакты из проклятой пустоши, но и ингредиенты местных тварей. Дело в том, что я успел договориться с несколькими алхимиками, и они ждут ингредиенты. Я, конечно, дико извиняюсь за то, что беспокою вас вот так вот, но хотелось бы в конце концов успокоить этих уважаемых людей. Конечно, конечно». Все так же устало усмехнувшись, виконт медленно потянул с плеча походную сумму, при виде которой у опытного мага, артефактора, закаменело лицо. «Я привез ингредиенты, и даже более того, думаю, что вам понравится то, что я привез. Прошу прощения, виконт, но это же не та походная сумма, которую вам давал мой сын». Судорожно сглотнув вязкую слюну в горле, прохрипел пересохшим ртом Купорон, показывая на артефакт, который сейчас открыл молодой дворянин. «Я не знаю, где вы взяли такую походную сумму, но мне даже страшно представить себе ее стоимость». Услышав такие слова от своего отца, Рин внимательно посмотрел на то, на что обратил внимание старый маг. Действительно, эта сума не имела к нему никакого отношения, но даже один магический взгляд на этот артефакт заставлял просто вздрогнуть и оцепенеть. Таких лабиринтов рунических вязей Ринаран себе даже представить не мог. Ему было страшно представить то, сколько могла стоить такая походная сума. Даже если бы у него для примера был такой артефакт, то молодой парень вряд ли бы сумел даже за 10 лет изготовить его копию. Тем более, что такого материала он никогда и в глаза не видел. «Да, я нашел ее в проклятой пустоши». Все так же устало отмахнулся от вопроса отца своего приятеля Виконт, доставая из походной сумы другую суму, в которой Рин узнал свою собственную поделку. «Спасибо, Рин. Твой артефакт меня очень сильно выручил в проклятой пустоши. По крайней мере до тех пор, пока я не нашел эту. Но даже тогда, я не переставал мысленно тебя благодарить. Мне было даже страшно себе представить, что бы я без нее делал. Так что я тебе ее возвращаю, и очень тебя за это благодарю». Покрасневший от смущения паренек принял назад свое изделие, которое тут же постарался затолкать куда-нибудь подальше, чтобы не позориться при виде древнего артефакта, которым теперь располагал его приятель. А то, что эта походная сума была древней, даже не надо было пытаться угадать. Достаточно было просто посмотреть на работу мастера, который ее сделал. Тончайшие штрихи рун буквально переплетались между собой в какой-то единый узор, который покрывает практически всю поверхность этой сумы. Честно говоря, артефактору даже сложно было бы себе представить тот объем, который внутри себя держит такой артефакт. Тихо усмехнувшись, Виконт подмигнул своему приятелю и принялся доставать то, что привез на продажу. Когда прилавок был буквально полностью завален ингредиентами из тел тварей проклятой пустоши, отец Рина наконец-то ожил и хлопнул себя по лбу. Срочно кликнув слугу, пожилой маг потребовал, чтобы тот срочно позвал нескольких человек, которых он ему назвал. Видимо, это и были те самые алхимики, с которыми старик договорился о закупке ингредиентов из проклятой пустоши. Что можно было сказать об этом? Ведь торговцы, которые привозили ингредиенты из поселений возле проклятой пустоши, безбожно задирали цены, и алхимикам практически ничего не оставалось, кроме как платить эти самые золотые за каждый ингредиент. А тут целая гора ингредиентов, которые можно было перебирать и выбирать все необходимое для себя. Торговля затянулась до конца дня. Алхимики, которых вызвал слуга, были поражены качеством и количеством ингредиентов. Виконт, прислушавшись к мнению отца Рина, не стал задирать сильно цены, и поэтому у него забрали все ингредиенты, даже не задумываясь. Тем более, что на всех них было наложено плетение нетления. Поэтому можно было их хранить сколько угодно до тех пор, пока не настанет срок их использования. Как этому молодому парню удалось найти темного мага, который наложил плетение на все эти ингредиенты, Рин сказать не мог. Ведь он помнил еще по академии, что Виконт Гарзу не просто так прозван ледяным великаном. Он очень нелюдим и очень плохо сходится с людьми. А тут, практически на всех вырезанных частях твари из проклятой пустоши было наложено плетение нетления. Это сколько же энергии потратил темный маг, чтобы все это сохранить? Но задавать такие вопросы своему другу молодой артефактор просто не стал, не считал этого нужным. Если Виконт захочет ему об этом рассказать, то расскажет сам. Когда торговля с алхимиками закончилась, у парня на руках оказалась довольно крупная сумма, около 1500 золотых монет. Но этого было еще мало для того, чтобы оплатить второй курс обучения в Академии магии. Когда Рин задумчиво напомнил Гарзу об этом, Виконт тихо усмехнулся и принялся доставать из суммы артефакты, которые привез для него и его отца на продажу. Вот тут пришла пора удивляться и самому Рину Эрну, и его отцу в придачу. Таких артефактов они еще никогда не видели, тем более, в таком количестве. Заметив их удивление, молодой дворянин, тихо усмехнувшись, высыпал на второй прилавок целую горку амулетов эльфийской работы. «Вы себе представляете такое? Это были амулеты, изготовленные древними эльфами». Увидев их, у старого артефактора даже руки затряслись, и он просто не мог взять даже один амулет в руки, чтобы его рассмотреть внимательно. Увидев эту странную реакцию семейства артефакторов, Виконт снова усмехнулся и достал из походной сумы бутыль с вином. Увидев этот сосуд, отец сразу встряхнулся и приказал слуге принести мясную нарезку и 3 стакана. Видимо, он был настолько поражен, что совершенно не воспринимал сейчас своего сына как ребенка, и собирался разрешить ему выпить вина как равному себе. Только после второго стакана вина Купоран смог прийти в себя, потому что действительно то, что сейчас перед ним лежало, поражало даже любое воображение. Любой из этих амулетов можно было продать за 100 или 150 золотых монет. Только одна эта кучка могла стоить не меньше 20-25 тысяч золотых монет. Вот тут Рин уже не выдержал и принялся терроризировать Виконта расспросами о том, где он все это раздобыл. Усмехнувшись в ответ, парень протянул молодому артефактору небольшой кинжал с тиснением какого-то странного герба. Вот этот кинжал носил офицер эльф, чьи останки я нашел. Передавая этот кинжал пареньку, Виконт Гарзу усмехнулся и снова взялся за бутылку с вином. «Я его специально привез сюда, чтобы подарить тебе. Ведь ты точно так же доверил мне свою работу, когда отдал походную сумму без каких-либо обязательств. Да, я помню, что обещал ее вернуть. Но ведь и ты очень сильно рисковал, отдавая мне такой дорогой артефакт. Поэтому я считаю, что вправе тебя так отблагодарить». Пораженно уставившись на Виконта, Рин наконец-то понял то, что именно его все это время беспокоило. Гарзу улыбался. Он действительно улыбался. Неужели ледяной великан начал улыбаться? Да, молодой артефактор знал о той самой истории, почему парень не мог улыбаться или грустить. После магического лечения в его организме что-то было нарушено. Но сейчас он видел прямое подтверждение тому, что болезнь все дальше и дальше отступает от него, так как парень действительно начал проявлять эмоции. Но это удивление продлилось только до того момента, пока Рин не достал подаренный ему кинжал из ножен. Достав лезвие, парень пораженно замер. Этот кинжал действительно был удивительным артефактом. В нем странно сочетались лед и пламя. Как это было возможно, парень не знал. Говорят, что древние артефакторы умели делать еще и не такое. Но, к сожалению, их знания были утеряны во время войны богов. И теперь, если делали артефакт, который должен был нести в себе какую-нибудь одну стихию, то это уже было очень хорошим изделием. А вот такой, древний кинжал, мог стоить около 2500 золотых. Это, если не устраивать аукциона. На аукционе цена могла подняться в 2, а то и в 3 раза. Рин хотел было отказаться от такого подарка, но взглянув на Виконта понял, что сейчас парень его просто не услышит. Гарзу действительно очень сильно устал, тем более, что выпитое вино заставило парня расслабиться. Немного погодя, он прошел в ту комнату, выделенную ему в доме Кубамараном, который вместе с сыном принялся оценивать привезенные Виконтом амулеты и артефакты. Судя по всему, вино немного расслабило и его отца, но не заставило его мыслить нерационально. К утру вся эта груда была рассортирована и оценена. Сумма получалась очень хорошая. По сути, молодой дворянин привез товара стоимостью в 34 тысячи золотых монет. Естественно, что на руках у его семьи таких денег не было. Но и Виконту такие деньги были особо сейчас не нужны. Поэтому утром его отец договорился с молодым дворянином о том, что сейчас ему предоставляют деньги в размере 20 тысяч золотых. Остальные 14 тысяч будут ему отданы после реализации этих амулетов. А то, что эти амулеты будут быстро проданы, старый артефактор и не сомневался. Ринаран с легкой усмешкой наблюдал за словесными потугами своего отца, который уважительно пытался разговаривать с молодым пареньком, выглядевшим ему словно внук. Но Виконт отнесся к старому артефактору с уважением. Он принял его предложение и согласился с тем, что так будет гораздо лучше. И деньги будут в сохранности, и не придется бегать и искать тех, кто выкупит у него такие редкие товары. На всякий случай для успокоения парня, Купоран даже заготовил специальную расписку, в которой указал то, что обязуется вернуть после реализации этих амулетов Виконту сумму в размере 14 тысяч золотых монет империи. Хотя, по сути, в этой расписке не было никакой нужды, ведь его отец всегда держал свое слово, точно так же, как и сам Виконт. Немного погодя, когда сделка была закончена, Купоран тяжело вздохнул и покосился на сына. Наступило время той самой просьбы, с которой они хотели к нему обратиться. Что поделать, но у императорского дворца были свои собственные артефакторы. Они когда-то заслужили свое имя, и теперь пользовались тем, что их амулеты и изделия используют придворные. Но если Виконт Гарзу сможет порекомендовать их семью самому императору, то тут никакая конкуренция не поможет. Как только он услышал эту просьбу, Гарзу снова усмехнулся. Тут и так было все понятно. Но когда он увидел сделанный Риномараном жезл, метающий фаерболы, то парень просто застыл. Аккуратно взяв в руки этот артефакт, он принялся рассматривать его, при этом как-то странно взмахивая им, словно примиряясь. после чего поинтересовался у хозяев дома, нет ли у них места, где можно было бы испытать этот артефакт. Именно для этого у них в подвале была организована специальная комната. В этой комнате, усиленной защитными плетениями, можно было испытывать подобные артефакты. Кстати, это было хоть и немного опасно, ведь все-таки сверху дом находился, но при этом сохранялась тайна изготовления подобного артефакта. Выезжать на полигон с подобным жезлом было равносильно тому, что ты пройдешь с огромным плакатом над головой по всему городу. Буквально на следующий день весь город будет знать то, что и зачем ты там испытывал. Спустившись вниз, Виконт довольно быстро зарядил накопитель из рубина, который находился в креплении этого жезла, после чего еще раз внимательно его осмотрел. Увидев этот взгляд, Купорон тихо прошептал на ухо сыну, что таким взглядом обычно смотрят артефакторы, которые разбираются в том, что они видят. Молодой дворянин действительно сейчас не рассматривал сами рисунки узоров, он видел плетение внутри артефакта. Рин буквально всей кожей почувствовал буйный зуд и дикое желание расспросить у парня о том, с чем же он все-таки столкнулся в проклятой пустоши. Мало того, что он привез оттуда такую гору различных амулетов эльфийской работы. Ко всему прочему, он раздобыл еще и древний артефакт, походную сумму, изготовленную наверняка древним магом. Так еще и вот эти изменения с ним. Он начал улыбаться, вести себя естественнее. Так еще и взгляд настоящего артефактора, который смотрит не на внешнюю красоту жезла, а на его внутреннее содержание. Уже только одно это должно было обратить на себя внимание молодого мага. Коротко покачав головой, Виконт, видимо, понял то, как работает сам этот артефакт, после чего медленно вытянул руку в сторону мишени. В конце этого подвала был установлен уже довольно обугленный манекен, на который были надеты старые доспехи. Аккуратно наведя конец жезла на этот манекен, Виконт активировал плетение. Сорвавшийся с жезла фаербол понесся в сторону цели, но Виконту этого было мало. Следом за первым же фаерболом понесся следующий, а за ними еще один. Виконт продолжал выпускать фаерболы до тех пор, пока не разрядился полностью накопитель. Всего получилось сделать 6 таких выстрелов. Подобного результата не ожидал никто. После того, как он закончил разряжать накопитель, Виконт еще раз внимательно осмотрел артефакт. Видимо, искал хоть какие-нибудь нарушения внутри плетений. Такое бывает, если артефакт сделан небрежно. Где-нибудь какая-нибудь руна немного конфликтует, и в результате постоянного прохода энергии происходит так называемое воспаление рун. Со временем, при частом использовании, в этом месте рунная надпись нарушается и некоторые руны просто выгорают от той энергии, которая через них проходит. Надо ли говорить о том, что в результате этот артефакт превращается в обычную безделушку. Но в данном случае Рин очень старательно проработал всю систему артефакта, и никаких проблем внутри не было, молодой парень видел это даже со своего места. «Хорошо, вы меня уговорили», – тихо усмехнулся молодой дворянин, покачивая жезлом в руке. «Я даже догадываюсь о том, как привлеку к нему внимание императора. Я завтра пойду на прием во дворец, и этот жезл будет висеть у меня на поясе. Только нужно для него сделать ножны, и тогда сам император поинтересуется тем, что же это у меня болтается на поясе». Представив себе эту картину, артефакторы дружно рассмеялись, и им вторил радостный смех Виконта Горзу. Действительно, если сам император поинтересуется тем, что такое подозрительное с собой таскает Виконт, то никто потом не сможет сказать им, что он как-либо образом рекламировал этих артефакторов, и обвинить их в том, что они в обход гильдии артефакторов влезли на чужую территорию, никто не сможет. Немного погодя, как следует обговорив все нюансы, Виконт покинул приветливый магазин артефакторов. Видимо, отправился в резиденцию своей семьи. Пока он считался младшим отпрыском рода графа Марин, Виконту Горзу было необходимо отчитываться перед своим старшим родственником, хотя бы возвращаясь в город. Теперь все зависело от молодого дворянина. Хотя, зная его характер, Рин мог с уверенностью заявить, что этот артефакт будет показан императору с самой лучшей стороны. Теперь оставалось только ждать. А пока что его отец старательно раскладывал по витринам своего магазина древние эльфийские амулеты, которые привез Виконт из проклятой пустоши. Надо ли говорить о том, что он еще не успел разложить амулеты, как пошли клиенты, старающиеся выкупить такие амулеты раньше других. Глава 10. Императорский дворец. Прием в императорском дворце проходил как обычно. Напуганные появлением мастера меча в окружении членов императорской семьи, дворяне на некоторое время было притихли, стараясь обходить тех, кто был приближенным к детям императора. Но за последнее время распространились слухи о том, что этот наглец, который был объявлен защитником чести и достоинства членов императорской семьи, сложил голову где-то в проклятой пустоши. Доказательств этому ни у кого не было, но также было ясно и то, что этот виконт куда-то исчез, и уже целое лето про него не было даже единого слуха. Вполне возможно, что этот дворянин где-то опять выполнял какое-нибудь поручение императора, но придворных это не интересовало. Главное было в том, что мастер меча, которым так пугали их в последнее время, больше не появлялся при дворе, и теперь можно было снова начать свои аферы по отношению к приближенным к членам императорской семьи, ведь каждому придворному хочется однажды стать таким же вот самым приближенным, так как принцесса рано или поздно выйдет замуж, а принц наверняка станет императором, и те, кто будет рядом с ними, останется у власти в империи, когда будет ее раздел между приверженцами нового правителя. Таких дворян абсолютно не интересовало то, что нанимая бритеров, они таким образом сами могут стать жертвами этих специалистов смертельного удара. Даже тогда, когда они сами станут приближенными к членам императорской семьи, всегда существует шанс того, что появятся другие дворяне, недовольные уже их возвышением. И у этих дворян также будут деньги, чтобы нанять бритеров. Но все это возможно только в будущем, а придворные жили днем настоящим. Именно поэтому за последние пару недель произошло несколько столкновений между подосланными дворянами и приближенными к детям императора. К сожалению, по какой-то странной прихоти, император Ларук запретил дуэли до конца лета. Дворяне, несмотря на все свое возмущение, были вынуждены подчиниться, тем более, что до конца лета оставалось буквально пару недель подождать. Но оскорбления уже были нанесены, и дуэли должны были состояться. Только одно это уже грело душу тем, кто надеялся суметь обратить на себя внимание детей императора. Сегодня точно так же еще один подосланный бритер должен был спровоцировать молодого дворянчика, который каким-то неведомым образом прибился к группе фрейлин принцессы Ларизы. Да, все придворные знали то, что сопровождение детей императора выбирают сами наследники, иногда прислушиваясь к мнению своего отца. Но вы сами подумайте, кого из придворных интересует чужое мнение, тем более мнение тех, кого они собирались использовать ради личного обогащения. Время шло, и еще один день приближал этих дворян к их цели. Граф Марин со своим племянником, виконтом Гарзу, внезапно прогремел от дверей, и все придворные замерли. В помещении огромного зала, где проходил императорский прием, стремительно ворвались два молодых дворянина, которые, совершенно не сомневаясь в том, что делают, прошли сквозь толпу придворных, словно матерые волки сквозь стадо овец. Приблизившись к группе дворян, среди которых был император Ларук, эти два молодых человека преклонили колени. Бритер, который был нанят на этот день, задумчиво покачал головой и тут же вернул задаток тем, кто его нанял. А те бритеры, которые уже нанесли оскорбления, напряглись. Ведь виконт был именно тем самым мастером меча, которого объявили защитником чести и достоинства членов императорской семьи. И теперь, скорее всего, именно он выйдет в дуэльный круг, вместо тех, кого они оскорбили. А связываться с бойцом такого уровня никто из бритеров не собирался. Дождавшись радостной улыбки и наклона головы от императора, виконт резко встал и повернулся к залу полному дворян. «Господа, я слышал то, что многие из вас хотели бы обнажить шпаги». Лицо ледяного великана не проявляло никаких эмоций, и поэтому нагоняло жуть на тех, на кого обращал свое внимание этот молодой дворянин. «Поэтому могу вас успокоить, дуэль состоится. Если вы хотите, то сегодня же, и точно так, как вы и хотели, до смерти. Времени у меня мало, поэтому все желающие умереть выстраиваются в очередь возле дуэльной площадки. У вас час на то, чтобы написать завещание и закончить все свои дела». Заметив реакцию бритеров, дворяне, уже мечтавшие о том, как они приблизятся к детям императора, заскрежетали зубами. Но сделать они ничего уже не могли. Эти дворяне, которые должны были участвовать в смертельных дуэлях, выходили вперед один за другим и приносили свои извинения тем, кого уже оскорбили. Как и следовало ожидать, эти мастера смертельного удара любили убивать беззащитных и менее опытных дворян. А вот умирать самим в безнадежном столкновении с мастером меча — это уж увольте. Странно усмехнувшись своим неподвижным лицом, молодой дворянин отошел в сторону, где находились сейчас граф Марин и его сестра графиня, которая должна была сопровождать принцессу Ларизу, так как была ее фрейлиной. Надо ли отмечать то, что один из оскорбивших приближенных детей императора дворян, намеревался также оскорбить и эту девушку, ведь она была одной из самых завидных невест империи. Богатству графа завидовали многие герцоги, поэтому находились и такие хитрецы, которые хотели таким образом обратить на себя ее внимание и вынудить девушку выйти за них замуж, ведь долг чести для дворян свят. Хотя надо было сказать, что молодой граф также был довольно хорошим мечником, хотя до уровня своего племянника не дотягивал. Продолжая скрипеть зубами от злости, при этом старательно улыбаясь, придворные были вынуждены проглотить такое оскорбление, как появление этого виконта. К сожалению, связываться с ним никто просто не хотел, ведь таким образом, они бы подставили себя под удар его двуручного меча. Несмотря на то, что этот дворянин сразу привлек к себе внимание тем, что таскал за спиной двуручный меч, теперь ни у кого из дворян не возникало даже мысли о том, что они могут попытаться его хоть как-то высмеять. Это было смертельно опасно, ведь ледяной великан категорически не воспринимал насмешек. Воспользовавшись замешательством придворных, к группе молодых людей подошел и сам император со своей супругой. Видимо, его интересовали подробности путешествия виконта, что он даже не смог удержать своего любопытства в узде и дождаться того времени, когда члены императорской семьи и их друзья останутся наедине. Виконт, добравшись до столицы, виконт сразу же направился в дом к своему приятелю Ринуэрну. Времени у Гарзуу было мало, и поэтому он не собирался оттягивать момент реализации большого объема различных амулетов и артефактов, которые привез из проклятой пустоши. Ему нужны были деньги, ведь именно только так он мог полностью оплатить обучение в Академии магии. Столкнувшись с отцом своего друга, молодой дворянин понял, что имеет дело с очень опытным артефактором. Только старик заметил походную сумму древнего мага, которую раздобыл в проклятой пустоши виконт, то этот артефактор сразу замер, и из него можно было спокойно сделать статую. Его удивленные глаза пораженно разглядывали артефакт, который выложил на стол виконт. Именно поэтому парню пришлось сначала объяснить коротко то, где он взял такой предмет, и вернуть Рину его походную сумму, которую тот ему дал виконту в дорогу. Потом он доставал из этой суммы ингредиенты, которые доставил для местных алхимиков. Благодаря тому, что молодой дворянин не стал задирать цен, приглашенные отцом Рина алхимики с большой радостью и практически сразу забрали все то, что он им предложил. Даже с той ценой, которую он не собирался скидывать, эти алхимики заплатили за ингредиенты твари из проклятой пустоши раза в два или три меньше, чем они могли бы заплатить на ярмарке, куда подобные товары привозили торговцы из приграничного городка, который был расположен на территории империи, возле самой границы проклятой пустоши. Закончив с ингредиентами, виконт принялся доставать артефакты, которые привез на продажу. Как он и думал, несмотря на большое количество ингредиентов, которые он продал, денег все же не хватало на оплату обучения. Всего за них он выручил 1500 золотых. Да, это была довольно крупная сумма, но за обучение второго года в Академии магии нужно было заплатить минимум 2000 золотых. Вывалив горку артефактов, Гарзу также принялся доставать и простенькие амулеты, которые собирал с останков эльфов на территории руин. Вот тут старого артефактора еще раз ударил ступор. Не ожидавший подобного старик, с огромным удивлением и трясущимися руками, принялся рассматривать тончайшую работу древних эльфов. И теперь Гарзу пришлось достать то самое вино, которое он возил с собой еще в проклятой пустоши. Надо ли говорить о том, что он очень быстро пошло в ход. Выпив 2 стакана вина, этот старик едва смог взять себя в руки, и тут же принялся рассортировывать весь товар, который привез ему виконт на реализацию. Уставший молодой дворянин, который заранее побеспокоится о том, чтобы оставить своего коня на ближайшей конюшне, очень быстро пошел спать. Рин отвел виконта в свою комнату и помог ему устроиться на ночлег. Как потом выяснил молодой дворянин, его приятель вместе со своим отцом всю ночь разбирали привезенные им товары, ведь им нужно было дать каждому амулету адекватную цену. На утро парень уже знал то, что ему за привезенный товар должны были предоставить сумму, равную 34 тысячам золотых. Гарзу с большим трудом сдержал радостную усмешку, ведь этих денег вполне хватало на то, чтобы полностью оплатить обучение в Академии магии. Более того, этих денег должно было хватить и на что-то другое. И это все с учетом того, что Виконт не доставал более дорогие товары из своей суммы. К сожалению, у отца Рина не было таких денег. Он смог насобирать максимум 20 тысяч золотых. Но даже этих денег было достаточно для молодого дворянина, чтобы оплатить свое обучение в академии до самого конца. Кроме того, этот старик заранее подготовил долговую расписку о том, что обязуется выплатить Виконту оставшиеся деньги после того, как реализует на эту сумму товар. Честно говоря, молодого дворянина даже такой расклад его дел вполне устраивал. Да, кстати, как Гарзу и намеревался, он вернул поделку Рина ему с благодарностью, ведь походная сумма такого объема ему уже была не нужна. Но отблагодарить парня, который предоставил ему свой артефакт, Виконт был просто обязан. Поэтому, не особо задумываясь, молодой дворянин достал из своей походной суммы один из зачарованных кинжалов, которые собрал на территории руин с местных гвардейцев древнего короля эльфов. Этот кинжал совмещал в себе минимум две стихии – лед и огонь. Уже одно это делало его довольно дорогим. Пораженный паренек с большим удивлением разглядывал этот кинжал, представляющий из себя артефакт. Да, Виконт превосходно знал то, что нынешние артефакторы не умеют делать таких вещей. И он уже даже знал, почему. Те самые нейтральные руны, которые не использовались современными магами, и вовсю использовались магами древности. Благодаря этим рунам, в одном артефакте можно было сосредоточить несколько плетений, имеющих отношение к абсолютно разным течениям магии, и внутри артефакта не возникало никаких напряжений. Кстати, надо отметить, что молодой артефактор все-таки воплотил в жизнь их задумку, касающуюся боевого жезла для обычных магов. Благодаря тому, что Гарзу когда-то подсказал молодому магу, артефактору то, что ему нужно делать, теперь особых проблем у парня не было. Все-таки в чем-то этот паренек был гениален. Он действительно изготовил этот жезл, который мог использовать любой маг. Напитав накопитель энергии, молодой дворянин поинтересовался у артефакторов тем, где можно испытать этот жезл, не привлекая к себе лишнего внимания. Оказалось, что под домом, лабораторией, который был совмещен с магазином, у семьи Аран есть свой собственный небольшой испытательный полигон. Когда-то там был подвал, но Купоран, отец Рина, переделал его для собственных нужд, как следует укрепив стенки и потолок различными плетениями, чтобы не допустить какой-либо катастрофы во время испытания артефактов. В конце этого маленького полигона стояло чучело в старых доспехах. Оно как нельзя лучше подходило для испытания боевого жезла. Внимательно рассмотрев артефакт, Виконт понял то, как он работает, и еще раз удивился мастерству молодого артефактора, который занимался всего лишь на первом курсе Академии магии. Видимо, здесь имело очень большое значение то, как обучал этого паренька и сам его отец. За узорами, покрывающими всю поверхность этого жезла, практически было невозможно заметить нити вязи рунических надписей, в которых заключалась вся сила этого артефакта. Это было сделано специально, чтобы посторонние просто не разобрались в его работе. Но Гарзу за это лето привык иметь дело с артефактами древних, а там вязи рунических цепочек были гораздо сложнее, и поэтому для него не было никаких проблем разобраться в работе такого артефакта. В голове парня мелькнула мысль о том, что он может усовершенствовать такой артефакт. Достаточно было бы сделать его более совершенным, и использовать в виде накопителя кристалл драконьих слез, или кристаллический империал. Но этот артефакт будет его личным изобретением и изделием. Он не собирался такой артефакт кому-либо демонстрировать, или же отдавать. Сейчас парень превосходно понимал стремление старого мага, артефактора, который хотел протолкнуть изделие своего сына в армию империи. Да, такой жезл мог бы спасти жизни тех же магов, лекарей, которые вынуждены применять свою силу на поле боя, но при этом такие маги были практически беззащитны. Возникал только вопрос, как продемонстрировать этот жезл, который парень с успехом испытал в подвале дома семьи Аран, самому императору. Парень помнил отлично то, что гильдия артефакторов уже распределила своих специалистов, которые обслуживали территорию императорского дворца. Поэтому появление там изделий семьи Аран могло привлечь нежелательное внимание к самим артефакторам. Тогда он решил, что он пойдет на прием к императору с этим жезлом на поясе. Зная увлеченную натуру этого старика, молодой дворянин был уверен в том, что Ларук сам сразу же поинтересуется тем, что же это болтается на поясе у Виконта. А если император этим поинтересуется, то уже никто из гильдии артефакторов не сможет ничего предъявить семье Аран. Его у них приобрел какой-то дворянин, который потом случайно попал на глаза самому императору, вот и все, все гениально и просто. Так, кажется, сказал какой-то гений древности. Покинув дом своего приятеля, Горзу в первую очередь направился к тому самому портному, который тогда буквально в течение получаса сумел из нескольких кусков кожи сделать ему сбрую для двуручного меча на спину. Как и следовало ожидать, это шустрый толстячок, заметив родственника своего покровителя, тут же рассыпался в приветственных криках и радостных улыбках. Узнав то, что именно привело молодого дворянина к нему, этот портной тут же заверил его в том, что к утру все будет готово. Тщательно сняв замер из жезла, для которого нужно было сделать своеобразные ножны на пояс дворянину, портной не забыл упомянуть и то, что на прием ему необходимо приобрести новый хороший костюм. И один такой костюм как раз у него уже был. В результате виконту пришлось провести пару часов у этого портного, чтобы перемерить несколько костюмов. Как следовало ожидать, Горзу больше всего понравился черный костюм, с минимумом украшений. Но зато было сразу видно, что это действительно обеспеченный благородный человек. Расплатившись за покупку, молодой дворянин также оставил задаток за изделие кожаных ножен для жезла, который собирался демонстрировать на следующий день императору. Приехав в резиденцию графа Марин, Горзу встретился там со своим дядюшкой. Надо ли говорить о том, что Эрна был рад возвращению своего блудного племянника? Оказалось, что во дворце некоторые дворяне опять принялись за свое. Уже было сделано несколько вызовов на дуэль до смерти молодых баронов, которые входили в окружение членов императорской семьи, и теперь только запрет императора на дуэли летом удерживал их от кровопролития. Видимо, этот старик заранее догадывался о том, что Горзу все равно будет вынужден вернуться к концу лета, так как заканчивались и его каникулы, и начался учебный год в Академии магии. Криво усмехнувшись, виконт аккуратно и тщательно подбирая слова, принялся рассказывать своему родственнику о приключениях на территории проклятой пустоши. Услышав о столкновении с высшей вампиршей, имеющей отношение к семье великого князя Нурода, Арна только стиснул зубы. Но он поддержал решение виконта о том, что в данном случае у него просто не было выбора, ведь эта девчонка была гостьей императора. Так что виконту ничего другого не оставалось, как спасти ей жизнь. Кроме того, молодого придворного заинтересовало еще и то, что в попытке покушения на эту княжну оказались замешаны эльфы. И не кто-нибудь, а сам великий князь эльфа Фарнирир. Уже одно это говорило о том, что эти длинноухие пытаются как-то влиять на ситуацию между государствами. Раздумывая на эту тему, два молодых дворянина просидели фактически до глубокой ночи, старательно планируя все свои последующие действия. Как и следовало ожидать, граф Марин прочитал то самое письмо, которое виконт передавал для императора, и теперь очень сильно переживал по поводу своего родственника, который находился возле главного заговорщика, архимага Таируса. Он был согласен с виконтом по поводу того, что все последующие действия молодого человека на территории Академии магии будут зависеть именно от решения императора. Поэтому им было необходимо встретиться с самим Ларуком и великим герцогом Курас для того, чтобы как следует проработать план своих действий в дальнейшем. Отлично зная то, что многие дворяне сейчас ждут окончания лета, чтобы устроить масштабное кровопролитие приближенных дворян к членам императорской семьи, виконт Горзу предложил графу устроить для них сюрприз. Именно поэтому они не направились с самого утра в императорский дворец, где сейчас проходил прием, а немного подзадержались. Таким образом, они дали дворянам время немножко расслабиться и почувствовать себя хозяевами ситуации. Поэтому, когда Герольд объявил о приходе дворян, виконт буквально кожей чувствовал сгустившееся вокруг него поле ненависти. Ведь он был для них как ком в горле. Поклонившись императору, который довольно усмехался, понимая причины такого поведения, виконт повернулся к залу и объявил во всеуслышание, что все желающие умереть могут прямо сейчас подойти к дуэльной площадке. Так как у него мало времени, и он не собирался растягивать это удовольствие, то пусть эти наглецы выстраиваются в одну линию, чтобы он их убивал одного за другим. Как и следовало ожидать, подосланные дворяне, которые должны были убивать приближенных членов императорской семьи, тут же принялись выходить вперед и приносить свои извинения. Что тут можно было сказать? Крысы, есть крысы. Они не желали подыхать там, где выжить для них было просто невозможно. Убедившись в том, что больше никаких дуэлей не предстоит, виконт Горзу медленно повернулся и приблизился к принцессе Ларизе, ведь там сейчас находилась его тетушка Селиция. Девушка настолько дружила с принцессой, что они даже жили фактически в соседних комнатах в императорском дворце. Поэтому графиня и не знала о возвращении своего племянника. Для нее это тоже был сюрприз. И судя по рассказам дяди, радостный. Потому что некоторые дворяне уже принялись провоцировать и самого графа на дуэль, чтобы девушка стала наследницей всего его состояния. Естественно, что прервать род графа Марин император не позволит, и тогда девушке придется срочно искать себе мужа. Именно этим и хотели воспользоваться те, кто хотел убить графа. Но теперь никто из них даже не дернется, так как знают то, что вернулся его племянник. И естественно, что этот мастер меча примет все вызовы на себя.